сожалению, именно эти качества реже всего встречаются у людей. Аллах простил прегрешение Давуда после того, как он попросил прощения у своего Господа и совершил земной поклон. И это свидетельствует о том, что молитвы о прощении, поклонение и, главным образом, намаз искупают человеческие грехи. Аллах вознаградил своих пророков Давуда и Сулеймана прекрасной обителью вблизи трона милосердного и почтил их многими другими райскими благами. Господь сообщил об этом для того, чтобы невежественные люди не подумали, что благополучие и преуспеяние в мирской жизни уменьшило вознаграждение святых пророков в жизни будущей. Это величайшее проявление доброты и милосердия Аллаха по отношению к своим искренним рабам. Если Аллах прощает людей, то Он стирает не только совершенные ими прегрешения, но и их последствия. Более того, Аллах избавляет своих кающихся рабов от беспокойства, которое они испытывают после совершения греха. Мусульмане очень часто переживают от того, что совершенные ими грехи могут помешать им обрести прежнюю веру и праведность. Всевышний Аллах избавил мусульман от этих переживаний и сообщил им о великой пользе покаяния. Воистину, это не составляет никакого труда для великодушного и прощающего Господа. Всевышний сообщил о том, что право выносить судебные решения является правом людей, которые хорошо разбираются в вопросах религии. Это право посланников и избранных творений. Эти люди обязаны принимать справедливые решения и избегать предвзятого отношения к тяжущимся. Для того, чтобы принять правильное решение и вынести справедливый приговор, судья должен прекрасно разбираться в вопросах мусульманского шариата, хорошо ознакомиться с сутью рассматриваемого дела и точно знать, какое шариатское постановление применимо в конкретных обстоятельствах. Если человек не обладает хотя бы одним из этих качеств, то он не имеет права принимать судебные решения. Как мы уже сказали, судья должен остерегаться предвзятого отношения к одной из тяжущихся сторон. Человек не может совершенно одинаково относиться к разным людям, и поэтому судья обязан бороться с собственными чувствами. Его единственной целью должно быть выявление истины, и при вынесении приговора он должен уметь отбрасывать в сторону свою любовь или ненависть к одной из тяжущихся сторон. Аллах также поведал о том, что появление на свет Сулеймана было милостью Господа по отношению к пророку Давуду. Праведный сын был достоинством и заслугой своего праведного отца. Все это свидетельствует о том, что Аллах одаряет своего раба великой милостью, когда дарует ему благочестивого сына. Если же, помимо всего прочего, Аллах наделяет сына твердым знанием, то он становится подобен свету, осветившему и без того светлый путь. Аллах похвалил своего раба и пророка Сулеймана, когда сказал: «Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху». Сура 38, аят 30. Всевышний помогает своим рабам вершить праведные деяния и одаряет их превосходными качествами, а затем хвалит их перед остальными творениями, и это свидетельствует о великой милости и добродетели Всевышнего Дарителя. Аллах поведал о том, что пророк Сулейман ставил любовь к своему Господу превыше любви ко всему остальному. Все, что отвлекает человека от поминания Аллаха, заслуживает порицания, а потому каждый раб Божий обязан опомниться и совершать то, что принесет ему гораздо больше пользы, чем тленные земные удовольствия. Господь открыл своим рабам великую истину, которая гласит: если человек отказывается от чего-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему упущенное с лихвой. Пророк Сулейман подрезал поджилки и отрубил головы прекрасным коням и тем самым доказал, что ставит любовь к Аллаху превыше любви ко всему земному. Господь с лихвой возместил его потерю и подчинил Сулейману легкий ветер, который дул туда, куда хотел святой пророк. Одним утренним дуновением этот ветер пролетал месячный путь, и такое же расстояние он пролетал одним полуденным дуновением. Кроме того, Аллах подчинил Сулейману джиннов и бесов, которых Аллах наделил способностью совершать дела, на которые не способны потомки Адама. Сулейман был могущественным царем и пророком и имел возможность делать все, что ему было угодно. Однако он был справедливым правителем и всегда поступал справедливо. Он не был похож на пророков, которые оставались простыми рабами. Воля таких пророков всегда была подчинена воле Всевышнего Аллаха,